Может, утречком потолкуешь, — уклонился отец. — Зови. Старик долго не мог оттомкнуть замок, руки тряслись. Хоть бы миром обошлось, — молился. Открыв половину филенчатой двери, громко позвал. — Дарья! Заспалась, Дарья, проснись, отец приехал. Тишина и темень. В приоткрытую створку двери потянуло ветром. Старик пошел в горницу на ощупь к деревянной кровати, ощупал постель — пусто. И тут увидел выставленную раму. Повело Елизара второго, словно судорога схватило. С треском распахнулись обе половинки двери, и в горницу ворвался Елизар Елизарыч. «Где она? Где? Сбежала? Как же вы, а?» «Потемну наведывался, — бормотал старик, суетясь возле окна. «Потемну наведывался. Ни обувки, ни одежи. Голышком ушла. Господи!» Александра Панкратьевна с Клавдеюшкой запричитали, как по покойнику. «Тихо!» — рыкнул Елизар Елизарыч, распинывая венские стулья. «Найти ее сейчас же, сей момент! Поднять работников, конных послать на тракт в Курагино и в Каратуз живо! Григорий, подымай своих казаков!» Вылетел нарезное крыльцо. «Работники, подымайся!» Из большой избы выбежали трое мужиков с бабами. Григорий, схватив шинели ремни с шашкой, побежал будить братьев. Верхом и пешком кинулись на поиски Дарьи. Зависть десятая. Тьма, стылость, мокрость осенняя. Дарьюшка пробиралась берегом Молтата к дому Боровиковых, настороженно прислушиваясь к деревне. Нудно лопотал лапами-листьями черный тополь, как шатром укрывающий тесовую крышу дома Боровиковых. Прокопий Веденеевич задержался на полуночной молитве. Сучья тополя шуршали по крыше. Под завывание ветра, с мокрым снегом отбивая поклоны, набожный тополевец читал псалом: «Милость Твоя, да небеси, истина Твоя, да облаков, правда Твоя, как горы Божьи, и судьбы Твоя, бездны великие, человеков и скотов хранишь Ты, Господи». Раздался стук в окошко моленной. Прокопий Веденеевич испуганно обернулся, пробормотав: «Спаси мя Христе!» «Прокопий Веденеевич!» — послышался голос, как будто из потустороннего мира. Старик воздел руки к иконам, запричитал, а из неведомого Прокопий Веденеевич, да так настойчиво страждущий, что старик, одолевая робость и страх, приблизился к окошку. Лицо будто женское. «Кто там? Ради Бога, пустите в дом. Кто ты?» «Я Дарья, Дарьюшка Юскова. Господи, прости!» Прокопий Веденеевич отважился открыть половинку створки. На голове Дарьюшки что-то белое, мокрое. На исхудалом лице не глаза, а горящие угли. «Юскова, Гриш! Елизар Елизарыча!» «Из тюрьмы ушла я, Прокопий Веденеевич. Замучили, замучили меня. Под замком держали, как арестантку», — бормотала Дарьюшка, и глаза ее, умоляющие, просящие, прилипли к бородатому, немилостивому лицу старика. «На одну ночь пустите. Завтра уеду в Курагино к Становому, а потом в город. Ради Бога!» «Экая! Ради Бога, опамятуйся, черь, опамятуйся! Не Божья воля то, чтобы от родителей в побег черь ушла, не по Божьей то, от нечистого эко и наваждения. Не Бог меня мучает, нечестивый искушает, грю нечестивый, верование ваше поганое, оттого и нечистый верховодит домом, грю. И сказано: не отверзни лицо твое от родителя, вскормившего тебя паки молоком своим. Ступай и покорись. Не покорюсь. На одну ночь пустите, серьги золотые с камнями отдам, крест золотой на платиновой цепочке ради Христа. Не искушай, сатано, не надо мне ни твоих сережек, ни сатанинской печатки на золоте, кое крестом зовешь, и в дом пустить не могу, не обессудь. Верование ваше рябиновое, греховное, и дед твой Елизар, еретик и паскудник, ступай. Дарьюшка вцепилась руками в подоконник. «Ради Христа! Убьет меня отец! Хоть в амбар пустите на одну ночь!»